Мода на курение. Кстати, сказать о моде, вышедшей тогда в высшем обществе, к нюханию табаку. В екатерининские времена почти все нюхали табак, даже молодые девицы. Почтенные люди любили щеголять своими богатыми табакерками. Курить же табак в то время было предосудительно. Мужчины курили его в своих кабинетах при запертых дверях, и ежели это случалось при дамах, то и спрашивалось дозволение. Курение заметным образом стало входить в моду после 1812 года и в особенности в 1820 году, когда стали привозить из-за границы сигарки. На первые такие гамбургские смотрели как на диковинку. Русские сигары, как и табак курительный и нюхательный, стали первые фабриковать саратовские колонисты-немцы. Первый магазин немецких колонистов был открыт где-то за Покровкой. Известность он приобрел также своими медовыми ковришками и пряниками. На первые недели Великого Поста считалось обязательным для каждого барского семейства ездить в этот магазин, и целая нить карет бывало тянулась по Покровке в эти дни. Иностранный же табак, как и шерсть, и полотна ручные, чулки, батист, носовые платки и голландский сыр московские бари покупали на Ильинке, за гостиным двором, в нюрнбергских лавках. Возвращаемся опять к сыну фельдмаршала Каменского. Военную славу он стяжал главным образом во время Финляндской войны, когда был главнокомандующим армией. Последние победы Каменского были уже за Балканами во время наших войн с турками. Безнадежная любовь к дочери-ключнице немки свела героя в преждевременную могилу. Познакомился он с нею в доме князей Щербатовых. Здесь он ежедневно виделся с красавицей. Это заметили родные и выдали ее замуж за молодого офицера. Горе и отчаяние Каменского было велико. Мать выбрала ему в Москве знатную невесту, добрую, с нежным сердцем, с пламенным воображением, но не очень красивую собою, графиню Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую. Графиня страстно полюбила статного молодого генерала, военная слава которого уже гремела. Но сознание своей непривлекательности и неотступная мысль о корыстолюбивых планах своих женихов, которую, как говорят, в ней поселял ее домашний советник, незаконный сын ее отца, заставили преодолеть ее любовь к Каменскому. Орлова отказала ему. Отказ был неожидан. Граф уехал в армию. Графиня Блудова в воспоминаниях говорит: «Орлова отказала Каменскому, но по смерти его не могла утешиться и посвятила всю жизнь свою на дела богоугодные и на украшения обителей иноческих и церквей». Графиня Блудова вот что рассказывает о Каменском. Когда он, расстроенный, прощаясь с матерью, садился в коляску, чтобы ехать в армию, к экипажу подошел юродивый и протянул к нему руку с платком, говоря: «На, возьми на счастье, добрый путь». Каменский знал юродивого, бывавшего часто в их доме, улыбнулся ему приветливо и взял платок. Но ему не верилось в счастье. Он взял платок, чтобы не обидеть юродивого, но тут же машинально передал его своему адъютанту, а этот адъютант был Закревский. Домашние Каменских, рассказывая про этот случай, замечали, что их любимый граф передал свое счастье Закревскому и уже не возвратился живым в отчий дом. Граф Каменский был назначен императором Александром на Волынь, но по совету врачей его повезли в Одессу. Дорогою он совсем лишился слуха и памяти, бредил, кашлял и почти потерял рассудок. Он скончался 4 мая 1811 года на 34-м году. Когда вскрыли его тело, то открыли следы отравы. Тело Каменского, как мы говорили, было предано земле подле праха отца, умершего за 2 года перед тем от руки убийцы. Церковь, в которой над двумя героями поставлены простые белые камни без надписей, уже в 40-х годах нынешнего столетия представляла развалину. Село было уже не в роду Каменских, и теперь, если не ошибаемся, трудно уже найти место, где покоятся останки победителя при Козлуджи и завоевателя Финляндии. Старший сын фельдмаршала Сергей отличался только всеми недостатками отца. Он служил также в армии, дослужился до генеральского чина и был георгиевским кавалером. Сергей Каменский, подобно отцу, жил дурно с женой, от которой имел двух дочерей. Проживал граф до старости в своем Сабурове в Орловской губернии и славился своими странностями и крепостным театром. Он хотел купить актера Щепкина и под конец жизни растратил на свой театр все огромное состояние своего отца.